Теперь я не удивляюсь, что все считают четвертую барышню глупой, — сказала она служанкам. Раньше я этого не понимала. Но когда она начинает говорить необдуманно, можно прийти в ужас. «Барышня молода, и вам, разумеется, приходится из-за нее терпеть», — отвечали ей служанки. «Хотя я молода годами, но мои слова довольно стары», — усмехнулась Сичунь. «Вы книг не читаете, вы неграмотные тупицы, а хотите уверить меня, будто я глупа». «Ты у нас выдающийся ученый», — иронически заметила госпожа Ю. «Мы же люди глупые и ни в чем не разбираемся». «Судя по вашим словам, вы действительно ни в чем не разбираетесь», — подтвердила Сичунь. «Неужто среди ученых мало дураков? Дальше своего носа вы ничего не видите. Где уж вам разбираться в чем-нибудь?» «Если хотите узнать, что собой представляет человек, загляните в его душу». «Изумительно! Прекрасно!» — с улыбкой воскликнула госпожа Ю. «Просто гениально! Тебе бы высокоправедным монахом читать проповеди о прозрении». «Какое тут прозрение?» — ответила Сичунь. «Просто я вижу, что все вы ничем не отличаетесь от Жу Хуа. И не заслуживаете, чтобы о вас говорили». «А это доказывает, что ты холодна и бессердечна», — возразила госпожа Ю. «Как тут не стать бессердечной?» — спросила Сичунь. «Я чиста и безупречна, а вы впутываете меня в свои грязные дела». За госпожой Ю водились разные грешки. Она всегда боялась сплетен. Когда она слышала, что о ней ходят толки, ей было стыдно. Она сердилась, но в присутствии Сичунь не подавала виду. Однако сейчас, когда Сичунь завела с ней этот разговор, она не вытерпела и спросила. «Кто тебя впутывает? Твоя служанка провинилась, а ты еще меня упрекаешь. Я долго терпела и не возражала тебе. Так ты совсем язык распустила и наговорила не весь чего. Ты барышня благородная, и мы будем держаться от тебя подальше, чтобы не запятнать твою репутацию. Можешь сказать своим служанкам, чтобы они отвели Жу Хуа ко мне». С этими словами госпожа Ю встала и собралась уходить. «Вот и хорошо. А если вы еще перестанете ходить ко мне, будет только меньше сплетен и всяких происшествий», — бросила Сичунь. Слова ее еще больше рассердили госпожу Ю. Но так как с Сичунь ругаться было, госпоже Ю пришлось стерпеть. И, ничего не отвечая, она вышла. Если вы хотите узнать о дальнейших событиях, прочтите следующую главу. Глава 75, повествующая о том, как во время ужина слышались скорбные вздохи и как было сделано предсказание по стихам, сочиненным в праздник середины осени. Итак, рассерженная госпожа Ю вышла от Сичунь и хотела отправиться к госпоже Ван. «Сейчас ходить туда не следовало бы», — посоветовали госпожа Ю, сопровождавшие ее старые мамки. Туда приехали люди из семьи Джень и привезли какие-то вещи. Они с госпожой Ван совещаются по секретному делу. Ваш приход был бы не кстати. «Кто же от них мог приехать?» — удивилась госпожа Ю. «Вчера господин Дзяджен рассказывал, что в правительственном вестнике он прочел сообщение о преступлении, совершенном семьей Джень, и о том, что их вызывали в столицу для определения меры наказания. Все имущество у них конфисковано». «Совершенно верно», — подтвердила одна из мамок. «Но я только что видела нескольких женщин, которые от них приехали. Они так взволнованы, что на них лица нет. Тут, несомненно, есть какое-то дело, которое они не хотят предавать огласке». Выслушав мамку, Госпожа Ю изменила свое первоначальное намерение и снова отправилась